Нет, они сразу же определят время ее изготовления, а потом, поняв, что получили подделку, продолжат поиски. Они не остановятся. Нет, будем следовать первоначальному плану. Надо приманить щуку и поймать ее на крючок. «Понимаете, мистер Гирт», — поддержал Кэмпиона профессор, «любой квалифицированный вор быстро во всем разберется, а, насколько я понимаю, мы имеем дело со знающими людьми. Едва чаша окажется у них в руках, они сделают выводы, к которым пришел и я». К несчастью, некоторые средневековые авторы описывали чашу так, что современным исследователям докопаться до истины гораздо проще, чем их средневековым предшественникам. «Старина, ну не будьте таким мрачным», – вмешался Кэмпион. «Имейте в виду, мы опережаем наших противников. Не больше 5 человек на всем свете знают о существовании второй чаши, и чтобы сохранить тайну, придется сражаться за поддельную, как за настоящую». «Понятно», – вздохнул Валь. «Ну а где же настоящая чаша? Вы не знаете?» «Я не англичанин», – кашлянул профессор, «поэтому, наверное, не имею права высказывать предположения. Но мне кажется очевидным, если учесть средневековое мышление, что вы обо всем узнаете, когда вам исполнится 25 лет». «Комната!» – встрепенулся Валь. «Ну, конечно!» Он глубоко задумался, а когда поднял голову, то со страхом посмотрел на профессора и Кэмпиона. «И это еще не все!» – хрипло произнес он, почти радуясь, что может, наконец, нарушить долгое табу и откровенно сознаться в своих подозрениях. «Комната в восточном крыле. Там хранится что-то кошмарное. Может быть, я сошел с ума, Кэмпион, но у меня такое чувство, что это не просто музейная экспозиция. Всю жизнь, сколько я себя помню, мой отец чем-то удручен. Что-то такое у него на уме, отчего он не может спокойно спать. И мой дед был таким же. Об этом никто никогда не говорил. И я тоже не говорил. Но там что-то страшное». Первым опомнился профессор. «Не сомневаюсь, что там настоящая чаша из красного английского золота. И у нее могущественный и грозный хранитель».